Бытие. Глава 30. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Иаков разгневался на Рахиль и сказал: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Она сказала: «Вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колено мои, чтобы и я имела детей от нее». И дала она Валлу, служанку свою, в жену ему, и вошел к ней Иаков. Валла зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахиль: «Судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына. Посему нарекла ему имя Дан». И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль: «Борьбою сильною боролась я с сестрою моею, и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим». Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу, и дала ее Иакову в жену. И Зелфа, служанка Лиина, родила Иакову сына. И сказала Лия: «Прибавилась», и нарекла ему имя Гад. И родила Зелфа, служанка Лии, другого сына Иакову. И сказала Лия: «К благу моему, ибо блаженною будут называть меня женщины», и нарекла ему имя Асир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле, и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии: «Дай мне мандрагоров сына твоего». Но она сказала ей: «Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего?» Рахиль сказала: «Так пусть он ляжет с тобою эту ночь за мандрагоры сына твоего». Иаков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала: «Войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего». И лег он с нею в ту ночь, и услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия: «Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему», и нарекла ему имя Иссахар. И еще зачала Лия и родила Иакову шестого сына. И сказала Лия: «Бог дал мне прекрасный дар. Теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов», и нарекла ему имя Завулон. Потом родила дочь и нарекла ей имя Дина. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала: «Снял Бог позор мой». И нарекла ему имя Иосиф, сказав: «Господь даст мне и другого сына». После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану: «Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». И сказал ему Лаван: «О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими! Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». И сказал: «Назначь себе награду от меня, и я дам». И сказал ему Иаков: «Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне. Ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома?» И сказал Лаван: «Что дать тебе?» Иаков сказал: «Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами из коз. Такой скот будет наградою мне. И будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякая из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черная, краденое это у меня». Лаван сказал: «Хорошо, пусть будет по твоему слову», и отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между собою и между Иаковом на 3 дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот Лаванов. И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами. И отделял Иаков ягнят, и ставил скот лицем к пестрому и всему черному скоту Лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал. И доставался слабый скот Лавану, а крепкий – Иакову. И сделался этот человек весьма-весьма богатым. И было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов –